Когда гости погрузились в мрачную атмосферу, улыбка шепчущего клинка внезапно расширилась, развеяв мрачное настроение. Несмотря на это, мне приятно видеть среди вас много новых лиц. Человечество снова стало сильнее. Новые герои поднялись, чтобы нести факел за тех, кто пал в бою. С такими чемпионами нашему миру нечего бояться. Несмотря ни на что, мы продолжаем бороться. Но более того, мы поднимаемся. Ничто не сможет остановить наше восхождение. Он посмотрел на гостей, а затем вздохнул. Те из вас, кто меня знает, также знают, что я не любитель длинных речей. Честно говоря, эту речь написала моя любимая жена, которая гораздо красноречивее и мудрее меня, не говоря уже о том, что на нее куда приятнее смотреть. По толпе прокатилась волна вежливых смешков. Святой Мадок снова улыбнулся. Сегодня не день печали, сегодня день радости, и потому да начнется бал. Как только он это сказал, пространство в центре зала освободилось, и музыканты начали играть великолепную и эмоциональную композицию. Шепчущий клинок танцевал первый танец сам в сопровождении красивой зрелой женщины. Двигаясь с изяществом и грацией, они оба выглядели потрясающе и великолепно. Вскоре к ним присоединились другие пары. Санни с интересом наблюдал за танцем. Он не знал, чего ожидать от этого бала, но, к его облегчению, он не был похож на то неловкое и почти комичное зрелище, которое он наблюдал в ночном клубе несколько недель назад. Танцоры были гораздо более целеустремленными и продуманными в своих движениях. Оба партнера должны были двигаться синхронно, чтобы не нарушить течение танца, и с удивительным мастерством следовать за музыкой. Грациозность шагов, изысканные наряды, сияющая физическая красота, присущая пробужденным, роскошное убранство большого зала – все это придавало балу ослепительный вид. Он также смог оценить церемонию по достоинству благодаря своему знакомству с танцем теней. Конечно, его боевой стиль не был танцем в прямом смысле слова, но он был производным от него. Вообще, каждый стиль боя имеет что-то общее с танцем, поскольку и тот, и другой связаны с движением, координацией, ловкостью и ритмом. Поэтому, даже если Санни никогда не учили танцевать, он мог быстро освоить азы, просто наблюдая за теми, кто лучше в этом разбирался. Он мог бы даже присоединиться к танцующим, если бы захотел. Конечно, он не хотел. Санни заметил, что обычно мужчины приглашают женщин на танец. Как он наблюдал, многие красивые и знатные гости подавали руки своим прекрасным спутницам и вели их в центр зала. Не раз горящие взгляды падали на Нефис, но быстро гасли под ее холодным, неприступным выражением лица. К счастью или к сожалению, остальные члены когорты попали в конус тишины, окружавшей ее, поэтому к ним тоже никто не подошел. Через некоторое время Кай пригласил Касси на танец, а Эффи ушла в сторону едва державшихся на ножках столов, обремененных тяжестью различных деликатесов. Санни, тем временем, стало скучно. Черт, сколько же нам еще ждать? Переговоры начнутся или как? В конце концов, он взглянул на Нефис, затем оставил ее и ушел в поисках уборной. Через несколько минут он уже мыл руки перед зеркалом. Взглянув на свое бледное отражение, Санни на несколько мгновений задержался, а затем сказал: «Я знаю, что ты там, хватит прятаться». Несколько секунд ничего не происходило, затем его отражение вдруг приятно улыбнулось. «О, как ты догадался!» Глава 805. Разговор с зеркалом. Когда его отражение вдруг заговорило, Санни вздрогнул и отпрыгнул назад. На его лице появилось изумленное выражение. Он уставился в зеркало широко раскрытыми глазами, затем выругался и несколько секунд молчал. Наконец, Санни произнес сквозь стиснутые зубы: «Я не знал. У меня просто выработалась привычка говорить зеркалам всякую ерунду на случай, если случится что-то подобное. Кто бы мог подумать, что на этот раз ты действительно появишься?» Мордрит, на лице которого появилось тревожное выражение, пару раз моргнул, затем рассмеялся. «Так это был блеф? Боже, не могу поверить, что я попался на такую уловку». Отражение Санни покачало головой. Сам Санни, которому было очень неприятно видеть, как в его собственное отражение вселяется принц ничего, втянул в себя воздух, а затем прошипел: «Что ты вообще здесь делаешь? Ты что, совсем спятил? Это оплот клана Валор». Мордрит пожал плечами. «А что, разве я не могу посетить бал своего клана?» Санни подавил желание ударить его по лицу. «Нет, если ты хочешь жить. Но с другой стороны, какое ему дело до того, выживет Мордрит или умрет? На самом деле, было бы просто замечательно, если бы надоедливый зеркальный рейв был пойман и либо уничтожен, либо снова заключен в тюрьму его могущественной семьей. В этом случае у Санни было бы на одну головную боль меньше, если, конечно, Мордрит не решит выдать свои секреты. Проклятие! Принц ничего, тем временем, пренебрежительно махнул рукой. Не волнуйся так, Санлис. Я здесь не для того, чтобы что-то делать. Я всего лишь хотел взглянуть на праздник. Никто и не заметит. Судя по его уверенной улыбке, Мордрит был достаточно уверен в этом утверждении. Вероятно, это означало, что он приобрел как минимум одно мощное средство против гадания. Но сам факт того, что великий и могучий клан Валор так и не смог его выследить, уже намекал на такую возможность. Если бы Санни случайно не ткнул пальцем в небо, никто бы и впрямь не заметил мимолетное отражение. Мордрит посмотрел на него и задержался на несколько мгновений. Затем он задумчиво произнес: «Знаешь, Санлис, для того, кто постоянно отрицает свои связи с великими кланами, ты очень часто оказываешься рядом с ними». Санни был настолько возмущен, что на секунду потерял дар речи. «И кто в этом виноват, ублюдок? Если бы ты не втянул меня в свои разборки, я бы жил счастливо в другом месте». «Ну, наверное». Мордрит неловко кашлянул. Затем он вновь обрел самообладание и сказал с легким упреком: «Я уже извинился, не так ли? В любом случае, осложнения или нет, тебе следует тщательно выбирать друзей, Санлис». Санни некоторое время пристально смотрел на свое отражение. «У меня что, дежавю? Клянусь, несколько минут назад у меня был точно такой же разговор с другим человеком. Ты, случайно, не украл тело Сишен?» Мордрит слегка наклонил голову. «Я так не думаю. А кто такая Сишен?» Санни открыл рот, затем нахмурился. «Нет, он бы не стал. За этим проклятым безумцем уже охотился один великий клан. Убийство наследницы другого клана не принесет ему ничего хорошего. Моя знакомая, не бери в голову». Мордрит улыбнулся. «Если ты так говоришь, то должен сказать, что у тебя много интересных знакомых». На лице отражения появилось любопытное выражение. «Эта меняющаяся звезда довольно интересная. Подумать только, клан Бессмертного Пламени смог вернуться к подобию своей былой славы, да еще и с помощью юного отродья снов. Может, мне стоит захватить ее тело? Что скажешь, Санлис?» «Стоит ли?» Он явно пытался добиться от Санни реакции, но удача была не на его стороне. Санни просто пожал плечами и равнодушно сказал: «Милости прошу». Казалось, его совершенно не интересовало, убьет ли Мордрит Нефис и заменит ли он ее. Конечно, это было не так, не совсем так. Просто он подумал, что принц ничего сильно пожалеет о том, что попытался поглотить душу меняющейся звезды. Мало того, что она была тираном, что превращало сражение с ней в сущий кошмар, так он еще и подозревал, что ее душа обладала собственной грозной защитой. Нефис уже намекала, что родословная бога солнца как-то усиливает ее, но это относилось только к количеству ее силы, а ведь было еще и качество. Санни догадывался, что Мордрит сгорит заживо, если попытается вторгнуться в ее сияющее море души. Разве это не было бы замечательным зрелищем? Он взглянул на свое отражение и холодно сказал: «Это все, что ты хотел сказать. Потому что если это все, то мне пора возвращаться на бал». Затем Санни насмешливо улыбнулся и добавил: «И кстати, не ты ли в последний раз, когда мы виделись, произнес очень напыщенную речь о том, что я должен молиться о том, чтобы никогда больше не встретиться с тобой? Довольно самонадеянно с твоей стороны идти на пролом и попадать прямо в поле моего зрения, да еще и в туалете». Улыбка Мордрита слегка померкла. «Ах, это я не забыл об этом, Санлис. По правде говоря, я все еще очень зол на то, что ты сделал. Если подумать, может, мне стоит сделать что-нибудь, чтобы уменьшить свое разочарование. Скажи, кого из своих друзей ты ценишь меньше всего?» Кулак Санни врезался в зеркало, разбив его в дребезги. Мордрит рассмеялся, глядя на него из осколков. Его лицо Санни исказилось трещинами. «Ох, Санлис, Санлис такой страстный». Санни несколько мгновений смотрел на разбитое зеркало, а затем сказал сквозь стиснутые зубы: «Я дорожу всеми своими друзьями, ублюдок. Привязанность – это не то, чему можно присвоить числовое значение, а потом сравнивать, какое число больше. Ну, ты не поймешь, я думаю. Ты не только ни о ком не заботишься, но и о тебе, скорее всего, никто никогда не заботился». Он сделал шаг вперед и уставился прямо на свое отражение. «Ты любишь много говорить, Мордрит, и создаешь впечатление, что я должен тебя бояться. Но это верно и с обратной стороны. Я тоже могу быть страшным, когда захочу. Подумай хорошенько, прежде чем делать меня своим врагом, иначе ты научишься бояться теней». Мордрит перестал смеяться и некоторое время молча смотрел на него. Его улыбка медленно исчезала. Помолчав несколько мгновений, принц ничего вздохнул. «Значит, мы поняли друг друга. Давай не будем враждовать, Санлис. Если я тебя раздавлю, это не принесет мне никакой радости». И он исчез, как будто его и не было. Отражение осталось прежним, но чужеродное присутствие, казалось, исчезло из него. Остался только разбитый, искаженный, злой образ Санни. Он скорчил гримасу и отвернулся. «Еще посмотрим, кто кого раздавит, ублюдок, если придет время». Глава 806. Танец света и тени. Вернувшись в танцевальный зал, Санни увидел его в новом свете. Его восприятие изменилось, и все вокруг стало казаться более мрачным и опасным. Он и так опасался толпы гостей, но теперь каждый из них казался ему потенциальной угрозой. Мордрит мог бы сказать, что не собирался ничего предпринимать и просто пришел посмотреть, но можно ли доверять изгнанному принцу? Насколько было известно Санни, этот безумец мог прямо сейчас отправиться на публичное убийство одного из его родственников или зарезать столько, сколько сможет. Хуже того, он мог скрываться в любом человеке. Любой гость был потенциальным сосудом. Любой обычный человек, любой пробужденный, любой мастер, никто из них не был вне подозрений. Даже святые, пожалуй, не были вне подозрений. Санни подавил стон. Будь оно все проклято. В мире существовали два носителя божественных аспектов, которые поставили целью своей жизни уничтожить великий клан Валор любой ценой. И теперь они оба находились в этом здании. Даже если ничего не случится, от одной этой угрозы у него начинался зуд. Большой зал, в котором танцевали десятки прекрасных пар, вдруг стал выглядеть не так великолепно. Обернувшись, Санни посмотрел на Нефис, задержался на несколько мгновений, а затем уверенными шагами направился в ее сторону. Приблизившись, он протянул ей руку и спросил: «Потанцуем?» Неф несколько секунд смотрела на него в замешательстве, затем пожала плечами и положила свою руку на его. Вместе они прошли в середину зала. Санни положил свою вторую руку ей на талию, а она положила свою ему на плечо. Неожиданно они оказались очень близко друг к другу. Сердце Санни учащенно забилось. Именно в такие моменты ему не хватало двух сердец. Не теряя времени, Санни повел Неф в танце. Это было несложно, нужно было только слушать музыку и повторять за другими танцорами. С его мастерством в танце теней понять логику и последовательность движений было невероятно легко. Хотя Санни танцевал впервые в жизни, он выглядел более уверенно и ловко, чем большинство гостей, а меняющаяся звезда и вовсе казалась прирожденной танцовщицей. Возможно, это было связано с ее собственным боевым мастерством, а возможно, она получала уроки как наследница клана. Как бы то ни было, почти сразу после начала танца на них устремилось множество восхищенных взглядов. Санни это не волновало, у него на уме были куда более серьезные проблемы. Стараясь, чтобы ее близость не слишком сильно на него повлияла, и не преуспев в этом, он немного подождал, собираясь с мыслями. В конце концов, Санни сказал, и его голос утонул в музыке и гуле большого зала: «Я хотел спросить». Время прятать голову в песок прошло. Нефис молча поднял бровь, побуждая его продолжать. «Что именно ты собираешься делать сегодня? Ты же знаешь, что Валор не примет отказа. Они хотят заполучить всех нас, но если это невозможно, они согласятся получить хотя бы одного. Так они будут уверены, что остальные не присоединятся к конкурирующей фракции. Итак, кто же из нас станет приверженцем великого клана Валор?» Меняющаяся звезда ненадолго задержалась, позволяя ему вести себя в танце. Ее рука спокойно лежала на его плече. Через несколько шагов она вдруг спросила: «Ты на самом деле не понимаешь, не так ли?» Санни не нахмурился, но его глаза вдруг потемнели. «Не понимаю, что именно, по-твоему, я не понимаю?» На ее лице медленно появилось мрачное выражение. «Валор и Сонг – это не враждующие фракции, Санни. Это военные лагеря». Когда они кружились под светом прекрасных люстр, она наклонилась еще ближе и сказала: «Я долго изучала факты после возвращения в мир бодрствования. Волнения, вызванные смертью святого Кармака, тонкие махинации, происходящие во тьме, растущий дисбаланс сил между Бастионом и Равенхартом, даже время, когда Сишан решила бросить вызов второму кошмару. Все это создает ясную картину». На лице Санни появилось легкое недовольство. «Что ты хочешь этим сказать?» Нефис вздохнула. «Я пытаюсь донести до тебя, что конфликт между великими кланами перерос в нечто большее, чем простое разногласие. Они находятся в состоянии войны или, скорее, скоро окажутся в состоянии войны. Сан не почувствовал, как ее рука напряглась в его собственной. Война, подожди, как вообще выглядит война между великими кланами? Меняющаяся звезда покачала головой. Такого еще никогда не было. Так что кто знает, однако с уверенностью можно сказать три вещи. Она будет скрытой, она будет кровавой, она унесет жизни многих людей. Ему вдруг стало холодно. Проклятые наследия. Антарктида вот-вот рухнет, а они выбрали именно этот момент, чтобы вцепиться друг другу в глотки. Ублюдки. Санни помолчал несколько шагов, а затем пристально посмотрел на Нефис. Хорошо, но какое отношение это имеет к нам? Она вдруг крепче сжала его плечо и встретилась с ним взглядом. В ее глазах заплясали холодные, опасные белые искры. Разве ты не понимаешь, это имеет прямое отношение к нам? Сан не сдержался, чтобы не зарычать. А вот и нет. Нефис втянуты ли великие кланы в тайную войну или нет, это ничего не меняет. Ты все еще слишком ничтожна и слаба, чтобы открыто противостоять им. Пожалуйста, скажи мне, что ты это понимаешь. Ты же сама говорила, что эти люди слишком сильны, что их власть слишком абсолютна. Меняющаяся звезда некоторое время смотрела на него, ее лицо стало бесстрастным. После нескольких мгновений молчания она сказала: «Я помню и понимаю». Она опустила глаза, а затем добавила: «Именно поэтому ответ на твой вопрос может оказаться не тем, что ты хочешь услышать, Санни. Ты спросил меня, кто из нас станет членом великого клана». Нефис подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. Затем она ровно сказала: «Это я. Я присоединюсь к Валору». Глава 807. Изнутри. Услышав слова Нефис, Сан ничуть не наступил ей на ногу. Его ритм нарушился, и ему стало трудно оставаться в потоке танца. Едва не споткнувшись, он вновь обрел самообладание и бросил на нее испепеляющий взгляд. «Что?» Выражение ее лица не изменилось. «Ты меня слышал?» Санни открыл рот, задержался на мгновение, а затем просто повернулся и потянул ее за руку. Несмотря на то, что многие уставились на этот неожиданный поворот событий, он пробился сквозь танцующих гостей, заставив Неф последовать за ним. Они покинули середину большого зала, а затем и вовсе исчезли из виду. Оказавшись в коридоре, который тянулся вдоль всего танцевального зала, Санни быстро зашагал в поисках свободной комнаты. В конце концов ему пришлось остановиться на чем-то вроде кухни. Несколько шеф-поваров и их помощников были заняты приготовлением новых угощений для гостей бала, вернее, были заняты до этого момента. Еще до того, как Санни вошел в комнату, тени внутри внезапно зашевелились и стали еще темнее, испугав работников кухни. Бросив на них тяжелый взгляд, он ровным голосом произнес: «Выйдите». Повара несколько мгновений растерянно смотрели на двух мастеров, затем молча попятились и ушли через другую дверь с бледными лицами. Санни и Нефис остались одни. Он подождал немного, затем отпустил ее руку и протянул свою. Из вихря искр в ней появилась странная флейта, вырезанная из изумрудной кости. Санни поднес ее к губам и подул в отверстие. Удивительно, но из флейты не доносилось ни звука. Наоборот, она словно поглотила все звуки, окутав их конусом тишины. Теперь никто не смог бы подслушать их разговор. Тени Санни на всякий случай наблюдали из-за кухней. Наконец он повернулся к Нефис и прорычал: «Ты? Присоединиться к Валору? Что за чушь?» Меняющаяся звезда вздохнула, затем сделала шаг назад и облокотилась на стену. После этого она заговорила своим обычным спокойным, ровным голосом: «Почему ты так удивлен?» Санни ошеломленно уставился на нее. Затем он покачал головой. «А как же твои великие цели? После всех этих безумных трюков, после всех этих разговоров о желании поставить трех упырей на колени и уничтожить их, ты просто собираешься присоединиться к ним?» Глаза Неф стали мрачными. «Мои планы не изменились, Санни». Он нахмурился. «Итак, ты собираешься уничтожить Валор, но при этом становишься одной из них. Разве ты не видишь противоречия?» Она пристально посмотрела на него, затем сказала с кипящими, но подавляемыми эмоциями в голосе: «Нет никакого противоречия. Напротив, только так я могу достичь своих целей». Нефис сделала шаг вперед и пронзила его испепеляющим взглядом. «Суверены, действительно, слишком сильны. Их власть, действительно, слишком страшна. И я действительно слишком слаба, чтобы противостоять им пока. Однако, в конце концов, они падут от моей руки. Неужели ты надеялся, что 2 года, проведенные в царстве снов, притупит мою решимость. Ты думал, что я сдамся? Санни покачал головой с мрачным выражением лица. Меняющаяся звезда улыбнулась. Нет, моя решимость стала только острее. Я провела столько дней и ночей, думая о том, как двигаться дальше и уничтожить этих старых монстров. Не так уж трудно было понять, что если моих собственных сил недостаточно, то придется позаимствовать их у кого-то другого. Тогда чью же силу мне следует позаимствовать? А, но это же так очевидно. Если суверены так могущественны, почему бы мне не использовать их собственную силу, чтобы уничтожить их? Сан немедленно моргнул. То есть разделяй и властвуй, это и есть твой великий план? Нефис лишь пожала плечами. Они уже разделены. Кстати, я должна поблагодарить тебя за это. Хотя конфликт между Валором и Сонгом назревал уже давно, внезапное появление армии мечтателей усугубило его. Но более всего смерть святого Кармака и возвращение изгнанного принца войны, вот что окончательно сделало его невыносимым для великих кланов. Он нахмурился. Что? Какое отношение к этому имеет Мордрит? Меняющаяся звезда мрачно улыбнулась. Он находится в том же положении, что и я. А это значит, что он будет делать то же самое, что и я. Он бы тоже искал способ использовать одного из суверенов против другого. Глаза Санни расширились. Мордрит мстил двум своим отцам, тому, кто его породил, и тому, кто его воспитал. Оставалось только не говори мне, неужели этот безумец собирается объединиться с кланом Сонг? Нефис удовлетворенно кивнула. Я бы удивилась, если бы он этого не сделал. И если я могу прийти к такому выводу, то это означает, что Валор тоже знает. Как ты думаешь, почему вражда между двумя великими кланами вдруг обострилась? У Валора стало меньше святых. Благодаря Сейшену Валора стало меньше перспективных пробужденных. А теперь одно из их самых грозных творений объединилось с противником. Как ты думаешь, как они отреагируют? Санни угрюмо посмотрел на нее. Не очень хорошо. Меняющаяся звезда задержалась на несколько мгновений, затем кивнула. Но именно это и ставит меня в уникальное положение. Да, я ничтожная и слабая. Да, моя индивидуальная сила более или менее незначительна. Однако из-за того, что великий клан Валор оказался в невыгодном положении, я им очень нужна. Моя ценность в этой ситуации несоизмерима с тем, что было бы в противном случае. Именно поэтому они готовы отбросить свое желание видеть меня мертвой и принять меня в свои объятия. Санни насмешливо хмыкнул. Это все замечательно. Но зачем тебе обнимать их? Не лучше ли держаться в стороне и наблюдать, как два великих клана терзают друг друга, а затем напасть и добить ослабевшего победителя? Нефис покачала головой. Как бы ни ослабел один из великих кланов, его броня все равно будет слишком прочной и непробиваемой, чтобы я могла ее пробить. Он приподнял бровь. И что? Меняющаяся звезда посмотрела на него, в ее глазах плясало холодное белое пламя. Так что я и пытаться не буду. Вместо этого я собираюсь обойти броню и атаковать их изнутри. Глава 808. Долгожданный разговор. Санни скривился. То, что сказала Нефис, имело смысл настолько, насколько слово «смысл» могло быть применимо к ней. Меняющаяся звезда хотела уничтожить заклинание кошмара, а суверены стояли у нее на пути. Подобно Гунлаугу, безжалостному тирану Светлого замка, они, по-видимому, отказались от стремления к освобождению от заклинания и довольствовались той огромной властью, которую оно им уже даровало. Хуже того, они не давали другим подняться достаточно высоко, чтобы угрожать их положению, по крайней мере, так это выглядело снизу. Возможно, у суверенов были и другие причины для их деспотизма и бездействия, но Санни никак не мог этого знать. Да это и не имело значения для Нефис. Для нее они были просто препятствием, которое нужно было уничтожить. Ее личное желание отомстить за клан Бессмертного Пламени и воздать по заслугам тем, кто предал ее отца, только усложняло задачу. Однако враги были слишком сильны. Она могла бросить им вызов, только став верховной, но путь к верховному рангу охраняли те самые люди, которых ей нужно было уничтожить. Столкнувшись с такой безвыходной ситуацией, она решила использовать силу самих суверенов, чтобы победить их. Кроме того, она хотела внедриться в ряды своих врагов и поставить себя в такое положение, при котором можно будет атаковать один из великих кланов изнутри, когда придет время. Санни тяжело вздохнул. Итак, давай проясним ситуацию. Ты собираешься присоединиться к клану Валор, сражаться за него до тех пор, пока клан Сонг не будет уничтожен, чтобы заслужить доверие Энвила, а затем повернуть свой клинок против него? Нефис задержалась на несколько мгновений, затем пожала плечами. Более или менее. А что? Он потер лицо. Это ужасный план. В этом плане больше дыр, чем в швейцарском сыре, кем бы ни был этот швейцар. Кто сказал, что Валор выиграет эту войну? Кто сказал, что Инвил будет относиться к тебе не как к скрытой угрозе? Неужели ты думаешь, что он дурак? Конечно, он знает, как сильно ты его ненавидишь. Меняющаяся звезда спокойно посмотрела на него. Я знаю. Я сказала, кто победит. Я решаю, будет ли он доверять мне или нет. Все зависит от меня, не так ли? Если я хочу, чтобы великий клан Сонг пал, я должна сделать так, чтобы он пал. Если я хочу завоевать расположение Энвилла, я должна сделать так, чтобы он был благосклонен ко мне. Я не пассивный наблюдатель в этом деле, Санни. У меня есть свобода воли, чтобы сформировать будущее таким, каким я хочу его видеть или, по крайней мере, попытаться это сделать. Конечно, шансы на успех невелики, но когда еще шансы были на нашей стороне? Санни насмешливо хмыкнул, затем покачал головой. Ты права, нам всегда ужасно не везло. Однако есть разница между тем, когда тебя бросают в непреодолимую опасность против твоей воли, и тем, когда ты сама, по собственной воле, решаешь подвергнуть себя риску. В отличие от прежних времен, нам не придется быть аутсайдерами. Ты сама выбираешь это. Нефис тоже покачала головой. Вот тут ты ошибаешься, Санни. Неужели ты думаешь, что у меня есть выбор? Неужели ты думаешь, что я могу повернуть назад? Что суверены когда-нибудь оставят меня в покое? Нет, для этого уже слишком поздно. Как ты и сказал, Валор намерен заполучить свой фунт плоти. Я могу лишь выбрать, куда они вонзят свои зубы. Он несколько мгновений смотрел на нее, а затем произнес. Ты ничего не забыла? Посмотрев на него, меняющаяся звезда нахмурилась. Что? Санни сделал шаг вперед. Я. Ты забыла про меня. Я тоже имею право голоса, черт возьми. Некоторое время она молчала. В конце концов, Нефис ответила. Я тебя ни к чему не принуждаю. Ты не обязан следовать за мной в Валор, если не хочешь. На его лице появилась искривленная улыбка. О, здорово. Но так ли это на самом деле? Ведь между нами существует определенная связь. Я волен поступать так, как я хочу, только до тех пор, пока ты не решишь иначе. Кто знает, может быть, в один прекрасный день твое настроение изменится. Неф несколько долгих секунд смотрела на него. Затем она вздохнула и скрестила руки. Ах, так вот в чем дело. Санни стиснул зубы, затем медленно произнес. Раз уж мы заговорили об этом, давай поговорим. Этот разговор назревал давно. Итак, Нефис, ответь мне, что ты собираешься делать со своей властью надо мной? Ее лицо оставалось бесстрастным. Нефис некоторое время холодно смотрела на него. Ничего. Я больше никогда не буду приказывать тебе делать что-либо для меня. Санни уже открыл рот, чтобы ответить, но замер. Несколько мгновений он стоял неподвижно, затем испустил длинный вздох. Что ж, хорошо. Потому что если бы ты попыталась, один из нас бы умер. Это не угроза, просто факт. Внезапно в глазах меняющейся звезды зажглись белые искры. Она слегка наклонилась вперед и сказала, ее голос был полон едва подавляемых эмоций. А ты знаешь, почему? Внезапно почувствовав неловкость, Санни нахмурился. Нет, я не могу сказать, что знаю. Почему же? Она сделала шаг вперед и остановилась перед ним, почти так же близко, как во время танца. Ее лицо было неподвижно, но в глазах полыхало пламя. Потому что мне не нужно, чтобы кто-то следовал за мной против своей воли. Мне не нужен магический ошейник, чтобы заставить людей служить мне. Мне не нужны рабы. Мне этого недостаточно, Санни. Почему я должна довольствоваться покорностью, когда я могу иметь верность? Люди, которые будут следовать за мной, служить мне и повиноваться мне, будут делать это потому, что это их самое горячее желание. Они будут делать это с улыбкой. Если я когда-нибудь захочу сделать тебя своим, Санни, ты станешь моим, не потому, что тебя заставили, а потому, что ты сам этого захочешь. Это тоже факт. Несколько мгновений он смотрел на нее, пораженный внезапной силой ее слов. Затем на его лице появилось упрямое выражение. Не слишком ли ты самоуверена, кем ты себя возомнила, чтобы решать за меня? Нефис посмотрела на него, затем отвернулась и вздохнула. Я тот человек, который знает тебя лучше всех в мире, Санни, даже в двух мирах. Она задержалась на несколько мгновений, а затем тихо добавила. Как я уже сказала, я никогда не буду тебя ни к чему принуждать. Но хочешь ты того или нет, наши судьбы переплетены, и эта связь не имеет ничего общего с твоей врожденной способностью. По правде говоря, они переплелись в тот момент, когда мы встретились перед воротами Академии. Просто мы еще не знали об этом. От этого никуда не деться. От судьбы никуда не деться. Сан недолго смотрел на Нефис, а потом мрачно улыбнулся. Мы еще посмотрим. С этими словами он отозвал костяную флейту, повернулся и вышел из кухни. Выйдя в коридор, Сан не зашагал прочь. Его ноздри раздувались, а лицо было искажено выражением гнева. На ходу он достал коммуникатор и набрал знакомый номер. Через некоторое время из динамика раздался женский голос. «Санни, какой приятный сюрприз! Рада тебя слышать!» Он замешкался на несколько мгновений, а затем глубоко вздохнул. Затем Санни улыбнулся и ответил дружелюбным тоном. «Мастер Джет, здравствуйте! У меня к вам вопрос!» Он сделал секундную паузу, а затем спросил. «Насколько холодно в Антарктиде?» Глава 809. Истинная сила. Санни был взбешен и рассержен. В очередной раз разговор с Нефис выбил его из колеи. Однако решение, которое он принял, не было основано только на эмоциях. У него было достаточно самообладания, чтобы сохранить ясную голову, даже находясь под влиянием кипящих чувств. Годы сражения и тяжелых конфликтов научили его сохранять хладнокровие. Поэтому его выбор был холодным и расчетливым. Во время разговора стали понятны две вещи. Первая была очень простой. Нефис намеревалась присоединиться к великому клану Валор, а Санни не хотел иметь с ним ничего общего. Одно дело – стать приверженцем могущественного и процветающего клана, чтобы пользоваться его обширными знаниями, арсеналом и ресурсами. Несмотря на сильное желание оставаться независимым, Санни и сам допускал такую мысль. Однако совсем другое дело – вступить в клан, которому грозила разрушительная и кровопролитная война с таким же грозным противником. Вдобавок ко всему, Валор находился в проигрыше. Их противник, великий клан Сонг, имел все преимущества. А еще хуже было присоединиться к враждующей фракции с сознательными планами предательства в будущем. Нефис была более чем готова в конце концов столкнуться в бою не с одним, а с обоими великими кланами. У нее были свои цели и убеждения, но Сан не просто хотел, чтобы его оставили в покое. Он не видел причин следовать за ней в пасть дракона. Более того, с ее присоединением к Валору было решено исходное условие, заставившее его вступить в эти проклятые переговоры. Раз уж Валор был готов согласиться на вербовку только одного члена когорты, а меняющаяся звезда была готова играть роль новобранца, то с какой стати он должен был следовать этому примеру? В общем, несмотря на все противоречивые чувства, бушевавшие в душе Санни, ситуация была довольно простой. У него не было веских причин поступать на службу к великому клану, но была удобная возможность сделать шаг назад и уйти. Глупо было бы не воспользоваться ею. Конечно, в действительности все было несколько сложнее. Сказанное меняющейся звездой, возможно, и возмутило его, но она не ошиблась. Их судьбы действительно оказались переплетены. От рождения в один год до получения божественных и дополняющих друг друга аспектов, от встречи у ворот Академии до отправки в один и тот же маленький уголок забытого берега, совпадение это или нет, но их связь выходила далеко за пределы теневых уз. У Санни было сильное подозрение, что его неотъемлемый атрибут, судьбоносный, во многом повлиял на то, что Нефис оказалась на его пути. И как бы Санни не хотелось бросить вызов судьбе, он не был настолько самонадеян, чтобы думать, что готов разорвать ее цепи прямо сейчас. Он уже видел, что бы он ни делал, ему не удастся избежать нового столкновения с меняющейся звездой. Она была права, когда говорила, что полностью избежать внимания великих кланов для них невозможно, в большей степени для нее, но и для Санни тоже. С его стремительным взлетом, присвоением ему звания специального стратегического актива и связями как с Нефис, так и с Маргретом, не говоря уже о боге теней и ткаче, вступление в контакт с уверенными их доменами было лишь вопросом времени. Даже если Неф присоединится к Валору, а Санни нет, они, скорее всего, скоро встретятся вновь. Вопрос заключался скорее в характере их будущих отношений, чем в том, будут они существовать или нет. Итак, что мог сделать Санни, чтобы сформировать их так, чтобы они хоть в какой-то степени соответствовали его желаниям? Пожалуй, самым важным откровением, которое стало результатом их разговора, была природа намерений Неф в отношении Санни и ее власти над ним. Санни провел несколько недель, зарывая голову в песок и избегая этого важного разговора. В результате эти недели были, возможно, одними из самых приятных в его жизни. Однако его действия привели к тому, что в конце концов все разлетелось по швам. Нефис недвусмысленно заявила, что больше не намерена отдавать ему никаких приказов. Не из-за каких-то моральных соображений, а просто потому, что это ниже ее достоинства. Меняющейся звезде не нужен был безвольный раб. Она презирала идею принуждения кого-либо к повиновению ей. Вместо этого она планировала, что люди будут следовать за ней по собственной воле. Вместо того, чтобы порабощать кого-либо, она предпочитала, чтобы люди сами порабощались и связывали себя желанием служить ей. Неф сказала ему, что никогда не будет заставлять его что-либо делать. Но она также была уверена, что в конце концов он последует за ней добровольно. И в этом, по мнению Санни, заключалась основная проблема их взаимоотношений. Он верил, что Нефис ценит его, даже уважает его. Но, несмотря на все это, она все еще видела в нем последователя. А последователь никогда не может быть равным. Черт возьми, хуже всего то, что ее позиция была не беспочвенной. Санни не мог не вспомнить разговор с Эффи. Охотница сказала ему, что он никогда не станет сильнее меняющейся звезды, потому что у меняющейся звезды есть то, чего не хватает ему – убежденности. У Санни возникло желание пропустить мимо ушей ее доброе, но язвительное замечание. Однако он не мог игнорировать тот факт, что, несмотря на все его отчаянные попытки, несмотря на то, что он несколько раз чуть не расстался с жизнью, чтобы догнать Нефис, между ними все еще оставался заметный разрыв в силе и достижениях. Он не считал, что ему не хватает решимости. Боги знали, что очень немногие люди прилагали столько усилий и терпели столько, сколько он. Но последний разговор с меняющейся звездой наконец-то дал Санни понять, чего именно ему не хватает. Насколько Санни мог судить, его решимость была не менее сильной, чем у Неф. Однако все его цели были внутренними. Все, что он делал, это реагировал на происходящее. Он не стремился чего-либо достичь, вместо этого он лишь стремился избегать всякого рода проблем и уходить от них подальше. Уйти от опасности, от бедности, от самой судьбы он всегда был таким. Неф, напротив, всегда была активна. Она всегда стремилась к цели, которая была больше ее самой. В результате ее убежденность толкала ее вперед, как внешняя сила, в то время как Санни застрял, пытаясь подняться, но его ничто не толкало вперед. Поэтому ему суждено было всегда отставать. Эгоистичное желание достичь материальных благ и жить свободно никогда не сможет подтолкнуть его так сильно и далеко, как подталкивала безумная и недостижимая мечта меняющейся звезды. По крайней мере, так он думал сейчас. А может быть, все это было бессмысленной чепухой. Как бы то ни было, Санни твердо решил попытаться найти столь же мощную мотивацию. Либо это поможет ему, либо нет. Однако, что бы ни случилось, его не устраивало, что его воспринимают как ценного последователя, а не как равного. Он все еще был полон решимости стать сильнее, намного сильнее, и если убежденность – это то, что нужно для ускорения его прогресса, он готов попробовать. Но где же найти убежденность? Ну, Санни был уверен, что попытка спасти сотни миллионов людей в Антарктиде – это хорошее место для начала. Именно туда он собирался отправиться в поисках истинной силы. Глава 810. Таинственный подарок. Пару дней спустя Санни со странным выражением лица осматривал свою гостиную. Все уже было решено. Он отправлялся в очередную длительную экспедицию, на этот раз не в царство сна, а в мир бодрствования. Почему-то это обещало быть еще более ужасным кошмаром. Ну и ладно. Антарктида была идеальным местом для того, чтобы стать сильнее. Теперь, когда Санни стал мастером, ему было не так просто собирать фрагменты теней. Для этого годились только падшие кошмарные существа и более могущественные. Обнаружить их стаями – задача не из легких, а южный квадрант, который вот-вот должна была поглотить бесконечная орда мерзостей, предоставлял прекрасную возможность. Он мог не только поработать над превращением в тирана, испытать свои силы и отточить мастерство, но и собрать множество осколков душ, необходимых ему для дальнейшей практики плетения. Итак, Санни должен был собирать свои вещи и готовиться к отъезду. Дело в том, что он уже собрал вещи перед балом, на случай, если придется бежать в спешке. Санни подготовился настолько тщательно, что мог просто выйти за дверь и исчезнуть прямо сейчас. Ха, странно. Он вздохнул и еще раз проверил холодильник, чтобы убедиться, что не оставил там ничего, что могло бы испортиться. Ня, ничего не осталось. Его коммуникатор завибрировал, затем высветил уведомление. На экране появилось название статьи в сети. Срочные новости. Юную героиню удочерил брат по оружию ее покойного отца. Меняющаяся звезда объединяется с великим кланом Валор. Уголок его рта дернулся. В этот момент дверь открылась, впуская Эфикая. Они огляделись вокруг, отмечая состояние дома. Через несколько мгновений охотница покачала головой. «Черт, ты действительно уезжаешь?» Санни закрыл холодильник, затем подошел и похлопал ее по плечу. «Да». Эффи несколько мгновений смотрела на него, затем вздохнула. «И ты все равно не скажешь нам, куда ты отправляешься?» Он улыбнулся. «Ах, я не имею права говорить, но не волнуйтесь. Возможно, вы узнаете через месяц». Она моргнула. «Что это значит?» Санни махнул рукой. «Это значит только то, что вы скоро все узнаете». Эффи молчала несколько мгновений, затем раздраженно пожала плечами. «Ну, хорошо, пусть будет так». Санни немного колебался. Наконец, он спросил: «А что насчет вас и остальных?» На этот раз ответил Кай: «Ты, наверное, уже видел новости. Официально об этом еще не объявлено, но такое трудно держать в секрете. Нефис будет принята в клан Валор. Касси и Хранители Огня последуют за ней в качестве помощников. Что касается нас с Эффину, если честно, мы еще не решили». Санни с мрачным выражением лица посмотрел на своих друзей. «А чем вы, ребята, думаете?» Эффи прислонилась к стене и поморщилась. «Ах, я не знаю. Я всегда думала о том, чтобы стать мастером, но, как ни странно, никогда не задумывалась о том, что буду делать после этого. Эти напыщенные ребята из Валора меня не устраивают, но они действительно могут многое предложить. К тому же, почти все, кого я знаю, сейчас с ними». Кай слабо улыбнулся. «Я еще больше запутался. У меня даже не было мысли о том, чтобы стать мастером. Теперь, когда я им стал, мне хочется принести пользу, наверное. Только трудно определить, как это лучше сделать». Санни замолчал на несколько мгновений. С его губ сорвался тяжелый вздох. «Ну, не торопитесь принимать решение. Подождите хотя бы до апреля. Сейчас был февраль. К апрелю начнется медленное разрушение Антарктиды, и правительство уже объявит добровольную мобилизацию». Санни хотел рассказать друзьям о приближающейся катастрофе, но мастер Джет настояла на том, чтобы пока все оставалось в тайне. Он не был уверен, что Эффи и Кай захотят туда отправиться. Двое тем временем переглянулись между собой. Затем Кай осторожно спросил: «Это как-то связано с твоим внезапным отъездом?» Санни кивнул. «Связано. Но больше ничего не спрашивайте, а то поставите меня в неловкое положение». Ни один из них не спросил, уважая его просьбу. Между ними воцарилась странная тишина. Наконец, Санни с насмешкой произнес: «Вы чего, ребята? Мы же не прощаемся. Я ведь все еще привязан к якорю башни слоновой кости. Дураки вы этакие. Я всегда могу перенестись в царство снов и встретиться с вами там». Кай почесал затылок. «А да, верно. Я об этом не подумал». Санни покачал головой. «То же самое касается Нефис и Касси, поскольку они пока не планируют переезжать в Бастион. Может быть, мы уже и не являемся активной когортой, но мы все еще большая, неблагополучная семья. Я могу гарантировать, что вы не будете по мне скучать. Более того, возможно, вы захотите, чтобы я пореже появлялся перед вашими лицами». Он усмехнулся и жестом указал на дверь. «В любом случае, спасибо, что заглянули, но сейчас мне действительно пора идти. У меня немного напряженный график». Он проводил их на улицу, затем наблюдал, как они садятся в ПТС и уезжают. Эмоциональных прощаний не было, ведь то, что он сказал, было правдой. Они все будут часто встречаться в царстве снов, независимо от того, где они находятся в мире бодрствования. Значит, оставалось сделать последнее дело. Санни опечатал дом, введя код безопасности на панели замка, посмотрел на него в последний раз и пошел к одному из соседних зданий. Он достал коммуникатор, отправил короткое сообщение и немного подождал. Через минуту на крыльцо вышла слегка удивленная девочка-подросток в уютной домашней одежде. «Санни, почему ты здесь? У нас же сегодня не должно быть урока». Он улыбнулся, а затем указал на рюкзак, висевший у него на плече. «Привет, Рейн. Я просто зашел сказать, что я снова уезжаю. На этот раз, возможно, мне потребуется немного больше времени, чтобы вернуться». Выражение ее лица слегка изменилось. «Ох». Она немного помолчала, а затем спросила осторожным, неуверенным голосом: Это снова будет опасно?» Санни пожал плечами с беззаботным выражением лица. «Опасно? Ну, наверное. Хотя я уверен, что справлюсь. Я довольно крепкий парень, так что не волнуйся». Он вздохнул, а затем добавил. «К тому же, на этот раз я остаюсь в реальном мире. Ты можешь писать мне в любое время. Там, куда я отправляюсь, связь с сетью будет нестабильной, так что, возможно, я не смогу ответить сразу. Но в конце концов отвечу. Обещаю». В итоге она немного расслабилась. «Правда, это здорово», — он кивнул. Замешкавшись на несколько мгновений, Санни подошел ближе и сказал. «Через пару месяцев тебе исполнится 16 лет, Рейн. Это значит, что ты должна быть готова. Возможно, тебя выберет заклинание, а может и нет. В любом случае, я думаю, что ты достаточно подготовлена». Он немного помолчал, а затем добавил. «Я научил тебя всему, чему мог. Остальное зависит от тебя. Продолжай тренироваться с мечом. Продолжай оттачивать свой ум. И самое главное, работай над своей психикой». Рейн посмотрела на него и серьезно кивнула. «Обязательно». Она не заметила, что в том месте, где их тени пересеклись, произошло нечто странное. Массивный темный силуэт, похожий на стигийскую змею, выплыл из тени Санни и скрылся в ее тени. Санни применил одну из способностей «Змея души». Описание способности «Милость теней». Хозяин «Змея души» может оказать другому доверие и дружбу своего теневого проводника. Следует быть осторожным с тем, кого он одаривает своей милостью. Доверить другим верность теней – то же самое, что поделиться своей душой, и поэтому не следует относиться к этому легкомысленно. Он не мог дать Рейн никаких воспоминаний, не мог он дать ей эхо. Рейн не обладала ни аспектами, ни ядром души, которое могло бы их вместить. Она, конечно, не обладала теневым ядром, чтобы получить одну из его теней, но со змеем все было иначе. Милость теней позволяла ему сопровождать любого, у кого была тень, в том числе и обычного человека. Поэтому Санни передал змея Рейн и приказал ему скрываться, пока девушке не будет угрожать смертельная опасность. С помощью вознесенного дьявола она сможет пережить все что угодно. Санни понимал, что так он только затормозит ее собственное развитие. Но ему было все равно. Его сестре не нужно было становиться сильной или умирать. Он был более чем способен быть сильным для них обоих. Посмотрев на нее, он улыбнулся. «Ну, в любом случае, не будь как чужая. Если тебе понадобится совет, просто напиши мне. В конце концов, ты моя единственная ученица, так что если ты вдруг умрешь, моя репутация будет испорчена. Никто никогда больше не наймет меня в качестве репетитора». Рейн на мгновение уставилась на него, а затем усмехнулась. «Зачем мне умирать? Я слишком умна для этого. А вот ты постарайся не умереть сам. Если ты умрешь, я не смогу похвастаться, что мой наставник – мастер». Санни ухмыльнулся, помахал ей рукой и отвернулся. Пора было покидать город, в котором он вырос, как в первый раз, так и в очередной. Глава 811. Поездка на поезде. Санни никогда не думал, что однажды покинет город. Он вообще почти никогда не думал о том, что за пределами города есть хоть что-то. Более того, сам город всегда казался ему чужой землей. Весь его мир начинался и заканчивался на окраинах. У десятков миллионов людей, живших на окраинах, были совершенно особые отношения с дикой природой за городом. Они проводили свою жизнь гораздо ближе к ней, чем настоящие горожане, и не были отделены от нее высокими барьерными стенами, окруженными мощными воздушными фильтрами. С одной стороны, это делало их более восприимчивыми к существованию внешнего мира. С другой стороны, внешняя среда ассоциировалась у них со смертью, болезнями и голодом на гораздо более глубоком уровне. Для них дикая природа означала смерть в практическом смысле этого слова, а не отдаленно и чисто теоретически. Именно поэтому Санни чувствовал себя очень странно, глядя на поезд, который должен был доставить его к месту встречи с мастером Джет. Трансконтинентальный поезд дальнего следования не был похож на легкие внутригородские поезда, с которыми Санни был знаком. Он напоминал массивное, бронированное металлическое чудовище, растянувшееся на сотни и сотни метров, длинное тело которого состояло из различных громоздких сегментов. Здесь были и пассажирские вагоны, и массивные грузовые, и различные хозяйственные, и даже мобильная ремонтно-производственная установка, способная восстанавливать поврежденные участки железной дороги, если поезд встретит на своем пути какие-либо препятствия. С крыши поднимались ряды крупнокалиберных турелей, автоматических пушек и орудийных установок, в которых находились железнодорожные техники и сотрудники службы безопасности. Это была грозная, подвижная крепость. Любая другая была бы ненадежно безопасной, учитывая, что правительство редко обращало внимание на врата кошмара, которые открывались вдали от населенных пунктов. Санни некоторое время с любопытством изучал поезд, а затем пошел вперед и нашел вагон, к которому был приписан. Как мастер, он имел право ехать в роскошно обставленном вагоне, предназначенном для высокопоставленных граждан, правительственных чиновников и членов кланов наследия. Кроме того, он получил в свое распоряжение целую каюту. Каюта была сопоставима по размерам с его комнатой в академии, но гораздо лучше оснащена и оборудована. Санни забросил рюкзак на полку и уселся у окна, наслаждаясь мягкостью дорогого на вид кресла. На его лице появилось странное выражение. Ну что касается войн, то это пока что на удивление богато. Конечно, он был уверен, что эти роскошные условия продлятся недолго. Никто не беспокоил его до тех пор, пока поезд не начал двигаться, сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. Вскоре пронеслись знакомые виды города и окраин, и огромный металлический зверь наконец скрылся в глуши. Санни почувствовал, как его охватывает какое-то чувство. Несмотря на то, что он провел годы своей жизни в гораздо более диких и нетронутых местах царства снов, ему казалось, что он впервые ступил за пределы человеческой цивилизации. Он затаил дыхание, наблюдая, как исчезают за спиной различные постройки, возведенные людьми. Однако сам пейзаж его мира не произвел на него никакого впечатления. Это было как-то скучно. Дикие просторы северного квадранта в основном выглядели как безлюдное, пустынное место. Они почти полностью состояли из грязи и снега. Та флора, что еще цеплялась за жизнь на бесплодной почве, выглядела тошнотворно и уныло. Небо было тяжелым и серым, а воздух слегка затуманенным. Кроме скелетов погибших кошмарных существ или ржавых развалин, оставшихся со времен человеческих войн, смотреть было ни на что. Санни вздохнул. Какая потеря! Пробужденный мир не был полностью непригоден для жизни, но он, безусловно, был негостеприимен для тех видов, которые когда-то населяли каждый его уголок. Возможно, Эффи была права, когда они разговаривали в разрушенном соборе мрачного города. Он некоторое время смотрел в окно, потом встал и подошел к узкой кровати, решив лечь спать пораньше. Скорее всего, это была последняя возможность хорошо отдохнуть в течение долгого, долгого периода времени. Было бы обидно упустить такую возможность. Уткнувшись лицом в мягкую подушку, Санни закрыл глаза и вскоре заснул. В какой-то момент его разбудили странные вибрации, распространяющиеся по каркасу поезда. Подняв голову, он увидел за окном бледные вспышки света и услышал далекие приглушенные удары. Это стреляли турели на локомотиве и передних вагонах поезда. Поскольку ни одна из его теней, стоявших на страже, не выглядела встревоженной, Санни вздохнул, повернулся на другой бок и снова закрыл глаза. Вскоре он снова заснул. Ему снились лед и тьма. Утром поезд двигался вперед, как ни в чем не бывало. Санни ожидал этого, поэтому не удивился. Освежившись в маленькой ванной комнате, пристроенный к каюте, он прошел в вагон-ресторан и плотно позавтракал. Конечно, с преподавательской столовой в академии не сравнится, но вполне прилично. Пока он ел, Санни изучал других людей, находившихся в вагоне. Большинство из них были государственными служащими и имели военную выправку. Некоторые из них были пробужденными и почтительно кивали ему. Несмотря на то, что ничто в Санни не выдавало в нем мастера, они смогли это почувствовать. Большинство из этих людей, вероятно, ехали на юг по той же причине, что и он. Они тоже ехали в Антарктиду, поэтому настроение в вагоне-ресторане было мрачным. Никто особо не разговаривал, а те, кто разговаривал, говорили тихо. Санни сомневался, что все участники масштабной операции знают весь масштаб катастрофы, надвигающейся на южный квадрант. Более того, он готов был поспорить, что очень немногие из них были так же хорошо информированы, как он сам. Более того, ни у кого из них, вероятно, не было такого боевого опыта, как у него. Если бы они понимали весь ужас предстоящего, то не были бы так спокойны. Он не знал, как к этому относиться. На следующее утро бронепоезд наконец-то прибыл в пункт назначения. Санни вышел из роскошного вагона и на мгновение застыл, глядя на бескрайний серый простор беспокойных волн. Прямо перед ним было море. Глава 812. Морской конвой. Как уже было известно Санни, Вода является оптимальным средством транспортировки грузов и людей на огромные расстояния. Человеческая цивилизация всегда использовала это свойство в своих интересах. Самые первые пути торговли и культурного обмена, а значит и прогресса, пролегали вдоль великих рек, а затем перешли на моря и океаны. Это привело к тому, что многие выдающиеся цивилизационные центры располагались на различных побережьях. Однако человечество сильно пожалело об этом, когда вода медленно поползла вперед и поглотила все эти прекрасные, важные города. Хуже того, после появления заклинания кошмара моря и океаны заполонили ужасающие кошмарные существа. По этой причине очень немногие населенные пункты располагались вблизи воды. Чем дальше вглубь страны, тем лучше. Однако люди все равно должны были пользоваться удобствами, которые мог предоставить только океан. Поэтому в каждом квадранте было множество укрепленных портов. Санни как раз рассматривал один из таких портов. Даже испытав ужасы величия забытого берега и скованных островов, он не мог не испытывать благоговения. Сам порт выглядел как неприступная крепость. Высокие стены, поднимающиеся из воды, и различные укрепления, выступающие далеко в мрачные волны. Колоссальные пушки были нацелены на горизонт, готовые обрушить ад на все, что посмеет приблизиться к многолюдной гавани. Различные защитные устройства, созданные с помощью заклинаний, кипели энергией. Он не сомневался, что под водой скрыто еще больше. Однако гораздо более впечатляющими, чем сам порт, были корабли. Увидев их, Санни замер. Около 40 металлических левиафанов, длиной более километра и высотой с замок, стояли на якоре у берега. На их корпусах была такая толстая и тяжелая броня, что казалось странным, как эти горы стали держаться на плаву. Некоторые из них выглядели блестящими и новыми, но большинство несло на себе глубокие, огромные, уродливые шрамы. Многие броневые листы были погнуты и изъедены коррозией, а некоторые деформированы какими-то неизвестными титаническими ударами. Каждый корабль был оснащен множеством видов вооружений, от тяжелых артиллерийских орудий до скорострельных зенитных пушек и минометов. В скрытых гнездах виднелись ряды ракет, снарядов и торпед. Особенно устрашающе выглядели главные орудия, большинство из которых напоминали огромные рельсотроны 11, вытянутые по всей длине корабля. Каждая из них была способна выпустить тяжелый кинетический снаряд с такой огромной скоростью, что едва ли какое-нибудь человеческое строение смогло бы выдержать его удар. Возможно, не выдержал бы даже целый район. Корабли покоились на воде, как дремлющие гиганты. Глядя на них, Санни не мог не вздрогнуть. Человечество привыкло считать пробужденных своим самым смертоносным оружием, поэтому легко можно было забыть, насколько могущественными и разрушительными могут быть обычные люди при наличии соответствующих технологий. К сожалению, эта технология становилась все менее надежной в борьбе с кошмарными существами более высоких рангов. Падшие мерзости могли практически не пострадать от самых разрушительных бомбардировок, а испорченные были способны пережить ядерные взрывы. Наука не могла объяснить принципы, действующие в этих случаях, но в первые дни существования заклинания кошмара было собрано множество эмпирических доказательств, которые привели к разрушительным результатам. Поэтому, несмотря на то, как впечатляюще выглядели 40 стальных левиафанов, Санни знал, что одних кораблей недостаточно, чтобы преодолеть океан. Если их не поддержат пробужденные бойцы и не направит навигатор Дома Ночи, то даже эти плавучие джаггернауты не смогут выдержать путешествие в другой квадрант. И все же Санни не мог не восхищаться их безмолвным величием. Одно с уверенностью можно сказать, что этот поезд, как выяснилось, ничто. Когда он смотрел на флот, его вдруг окликнул знакомый голос. «Привет, Санни. Добро пожаловать в наш маленький порт». Он медленно повернул голову. Мастер Джет почти не изменилась. Она была все та же, уверенная в себе, красивая, с черными волосами и холодными, льдисто-голубыми глазами. Правда, привычной формы на ней уже не было, ее заменял темно-синий военный плащ. На ее губах играла довольная улыбка. Люди расступились, когда она подошла ближе и посмотрела на стоящие на якоре корабли. «Впечатляет, не правда ли?» Санни на мгновение задержался, затем кивнул. «Да теперь, когда я вижу их, я начинаю понимать, как мы собираемся эвакуировать 800 миллионов человек из Антарктиды». Жнец души покачала головой. «Не будь так уверен. Это всего лишь один из нескольких конвоев, которые отправятся в Южный квадрант. Они доставят в Антарктиду первую эвакуационную армию, погрузит несколько миллионов беженцев и отправится обратно. Если все пойдет хорошо, то к моменту возвращения кораблей мобилизация уже начнется. Флоты привезут нам подкрепление, возьмут на борт еще больше гражданских лиц и повторят этот процесс столько раз, сколько потребуется. Она вздохнула. Конечно, вероятность того, что все пройдет хорошо, более или менее равна нулю. Даже если это произойдет, нам понадобится не меньше года, чтобы собрать всех, если мы к тому времени еще будем живы. Кто знает, может быть, нас всех перебьют и сожрут мерзости в первые же несколько месяцев. Санни бросил на нее косой взгляд, выражение его лица было мрачным. Вы действительно умеете поднимать боевой дух, знаете ли, мастер Джет усмехнулась. Не будь таким серьезным. В любом случае, я очень рада, что ты решил присоединиться к нашей группе, Санни. Мне действительно нужен кто-то, кому я могу доверять рядом со мной. Не пойми меня неправильно, все мои подчиненные, достойные и опытные воины, но они, не ты. Он несколько раз моргнул. Я и не знал, что я такой особенный. Она посмотрела на него, затем пожала плечами и начала уходить, побуждая Санни следовать за ней. Нужно быть человеком определенного типа, чтобы встретить самую глубину отчаяния и продолжать бороться. Ты один из таких людей, Санни. Жнец души посмотрела на него, а затем добавила голосом, лишенным всякого юмора. И в ближайшие месяцы нам всем предстоит пережить немало отчаяния. У меня такое предчувствие. Глава 813. Первая эвакуационная армия. Мастер Джет подвела его к бронированному военному ПТС, стоявшему в нескольких метрах от многолюдной платформы. Судя по всему, доступ транспорта в эту часть станции был сильно ограничен, но она не обращала на это внимания. Видимо, ее звание и статус позволяли игнорировать некоторые правила. Сам ПТС сильно отличался от гражданских моделей, к которым привык Санни, а также от более тяжелой полицейской машины, на которой ему доводилось ездить раньше. Он был гораздо более прочным и угловатым, утяжеленным несколькими слоями композитной брони и полностью заземленным. Даже если транспортное средство обладало ограниченной способностью к левитации, оно было вполне способно самостоятельно передвигаться по естественной местности. Когда они сели внутрь, высокие человекоподобные роботы-погрузчики двинулись выгружать груз из поезда, пилотируемые военнослужащими, которых можно было видеть в открытых кабинах. Грубые экзоскелетные платформы были лишены брони и не могли похвастаться плавностью движений, масштабами и изощренностью своих военных аналогов, но для выполнения различных трудоемких бытовых задач их было более чем достаточно. ПТС с ревом ожил, поразив Санни. Казалось, что отличия от гражданских моделей были еще более выражены под поверхностью. Системы, приводящие машину в движение, были совершенно другими. Они производили гораздо больше шума и вибраций, но при этом обладали огромной мощностью. ПТС рванул вперед, едва избежав нескольких заграждений, прежде чем выехал на примитивную цементную дорогу, ведущую к порту. По мере того, как они приближались к военно-морской крепости, Санни мог изучать кипящую вокруг нее деятельность. В настоящее время порт стал перевалочным пунктом для гораздо больших сил, чем те, на которые он был рассчитан. Тысячи и тысячи государственных служащих и солдат были заняты бешеной подготовкой к предстоящему развертыванию вооруженных сил.